Однажды нас разбудил Жорж. Он кричал, что на нас движется корабль. Мы выскочили из хижины, кто в чем был, и залезли на крышу. Действительно, корабль шел прямо на нас, весь в огнях, как новогодняя елка, а у нас на мачте горела только жалкая керосиновая лампа. Мы схватили фонарики и принялись, соединяя лучи, бить общими усилиями в его рубку. Там нас заметили и, наверное, страшно удивились, зажгли мощный прожектор и долго слепили нас ярким лучом, видимо, силясь понять, что это перед ними такое. Затем на корабле решили с нами поговорить. Мы переговаривались азбукой Морзе, мигая фонариками, вернее, это делал один тур, он вспомнил свою военную молодость, снова и снова он твердил: «Экспедиция Ра! Экспедиция Ра!» А те на корабле не понимали и переспрашивали. Ветер был слабый, мы шли зигзагами, корабль тоже лавировал, боясь с нами столкнуться. Временами он пропадал за нашим парусом, и разговор обрывался. Я слез на палубе парус не мешал, и корабль был виден. Там сигналили напропалую, без перерывов, не заботясь, принимаем или нет, и тур в азарте кричал мне с мостика: «Что они сказали? Тититата или титатати?» Откуда мне знать, что они сказали? Я не могу читать эту штуку. Тур от возбуждения просто забыл, что не все учили азбуку Морзе. Он вел себя в точности, как любопытный, который переспрашивает, приставив ладонь к уху: «А что? Та-ти-та?» Потом, успокоившись, он очень смеялся. Да, разные бывали случаи. Как-то вдруг показалось, что коллективно сходим с ума. По левому борту, чуть видимый вдалеке, плыл другой такой же Ра. Словно мы отразились в зеркале. «Тур», — вскричали мы, — «твой приоритет под угрозой?» Судно подходило ближе, и сходство исчезло. Обыкновенная рыболовная суденушка, ничего общего с нами не имеющая. Океан пошутил. Почти тотчас с правого уже борта явилось странное сооружение с высоченной башней. Опять мы гадали, что за чудеса, и сошлись на том, что это, очевидно, бурильная платформа нефтяников. Нам часто вспоминалась эта башня как некий символ, увы, довольно зловещий. Цивилизованное человечество и посреди океана давало знать о себе. Порой противно было утром чистить зубы, столько грязи плавало у кормы. Ну ладно, пустые бутылки, доски, пластиковые мешки, их как после воскресенья на дачной полянке. Но битум, но мазут... Куски темно-бурого цвета, величиной в кулак, иногда крупнее, некоторые обросли ракушками и усеяны моллюсками, другие совершенно свеженькие. И это в центре Атлантики, а она довольно большая. Едва первые наши отчеты появились в печати, возникли слухи о том, что мы из-за загрязненности воды якобы даже не решались купаться. Это, разумеется, не так. В сплошные поля нефтяной пленки мы все же не попадали, а что до остального, кто мы такие, чтобы привередничать? Мы сами плоть от плоти тех, кто все исправней, вдохновенней и успешней разоряет свой общий дом. В отечестве Кея полисмены-регулировщики стоят на перекрестках в кислородных респираторах, потому что Токио фактически лишен атмосферы. Преувеличения тут почти никакого. Недавно в печати сообщалось, что токийцы вдруг забили тревогу, увидав над собой светящееся небесное тело, летающую тарелочку. А это была не тарелочка, это сквозь случайный разрыв в смоге и выхлопах проглянула Венера. Город совсем отвык от звезд. В Соединенных Штатах Америки спускают в океан радиоактивные отходы и баллоны с нейропаралитическим газом, планируют подземные ядерные взрывы в тектонически активных районах, не беспокоясь о том, что глобальный спусковой механизм может сработать, и планета лопнет, как петарда. В Африке все меньше становится красивых гордых зверей, в Италии тонет неповторимая Венеция, да и у нас в Союзе промелькнет иногда газетная информация. Судят главного инженера и директора такого-то завода за то, что сливали в реку побочные продукты большой химии. Мы обличаем свысока.